«Истребитель, на связь выходить пробовали?» – уточнил Гривус, вновь посмотрев на голограмму. Цель уже была в атмосфере. «Да, он сказал, что является наемником и что у него тут дело», – ответил дроид. «Ну, Ка, запись разговора», – произнес киборг, но запись запустил уже через тактическую сеть, чему сразу обрадовался. «Вы вторглись в охраняемое космическое пространство, назовитесь, или будете уничтожены», – прозвучала запись голоса джианазийца. «Не стреляйте, я наемник и у меня здесь дело», – прозвучал мужской голос. «Вы от флотилии наемников?» – уточнил диспетчер с недоверием в голосе, хотя чтобы различить такие детали, нужно было знать особенности языка джианазийцев. «Да-да, угадали, я из флотилии», – прозвучал ответ. «Простите, у меня проблемы со средством связи, сейчас я проверю контакты и снова выйду на связь». «Блядь, и это, сработало, это же Скайуокер», — подумал Гривус, произнеся вслух. «Отслеживайте его полет, а после необходимо найти место посадки, если это будет этот улей или один из заводов, неважно, отслеживать его по прошлой схеме. Ты знаешь, кто это?» — подозрительным взглядом произнесла Тан. «Догадываюсь», — Николай бросил взгляд на Попгля, которому что-то объяснял тактический дроид. «Нужно срочно связаться с графом Дуку. Он уже на связи», — ответила девушка, заметив, что к ним подходит еще один дроид с докладом. «Я, похоже, одна тут чего-то не знаю. Думаю, очевидно, почему он прилетел один. Если это он, скоро увидим, но истребитель одноместный и даже без Астромеха. Голос, точно его, как раз такой, каким я его запомнил. По русской озвучке. Странно, да? Что же касается того, как Дуку понял, что он прилетел, по сути, раньше нас, как он сам сказал, он ощутил приближение пользователя силы. Как это работает? Надо бы узнать, когда разберусь с этой проблемкой. Все складывается очень удачно. Джедаи уже отправились на Джианазис, хотя представитель Бинкс еще даже не начал выступление. Таким образом, когда случится нападение, закон о создании Великой Армии Республики еще не будет принят. Конечно, сейчас это не будет иметь серьезного значения, но потом, в прессу может случайно просочиться информация о том, что джедаи начали действовать раньше. То есть по факту, без решения Сената или же просто не обращая внимания на эту говорильню. «Да, сенаторы будут недовольны», – размышлял Палпатин, сидя в своем кабинете и отпивая вино из бокала. Ему удалось подвести Гунгана к мысли, что Амидала, что сейчас летит на Корусант на всей доступной скорости, – согласилась бы с предложением об чрезвычайных полномочиях, и он решил произнести речь, веря, что так просто помогает ускорить принятие решения. Сенат уже собирался и, хотя радоваться было рано, можно было считать, что это серьезный успех. Раздался сигнал вызова, причем не простого, а по защищенной линии. Сидиус ждал чего-то подобного, потому и не спешил, так как уже был одет в нужную одежду. Встав, накинул капюшон, попутно нажатием на кнопки заблокировав двери и включив канал связи. Перед ним предстал его ученик. «Владыка Сидиус, у меня срочное сообщение. Энакин Скайуокер прилетел на Джианазис», – произнес Тиранус, не показывая волнения, но явно что-то чувствуя по этому поводу. «Один», – прозвучал вопрос вместе с мыслями, «если он еще и сенатора туда привез». «Да, сейчас он находится под наблюдением», – ответил собеседник негромко. «Его учитель Оби-Ван Кеноби уже схвачен, скорее всего, он прилетел, чтобы спасти его». «Да это и так понятно», – подумал Палпатин, ответив почти сразу, так как имел план на подобный счет: «схватите его, живым и невредимым, а после, я слышал, что на Джианазисе преступников казнят на арене. Сделайте так, чтобы к прибытию джедаев он и его учитель были приговорены к смерти и помещены на арену Петранаки. Джедаи не оставят своих, попытаются спасти. Это будет отличным началом этой войны. В то же время, учтите, Энакин Скайуокер должен выжить в этой ловушке. Я позабочусь о том, чтобы республика послала помощь на летательных аппаратах для спасения выживших. Они должны его спасти, несмотря ни на какие потери с вашей стороны. Вы меня поняли, Дарк Тираснус?» «Да, владыка», — ответил Дуку тихо, покорным голосом. Он не собирался продолжать говорить, и это вызвала улыбку у Сидиуса. «Учитывая, что твои подчиненные приготовили республике, ты выбрал правильную тактику, просто не упоминать о том, что вы собираетесь уничтожить всю армию клонов, что высадится, чтобы я не помешал вам своими приказами. Молодец, ученик, делаешь успехи», — подумал Палпатин, после чего добавил: Пусть ваша ученица сразится с ним и захватит его. Если у нее не выйдет, сделайте это сами, но с генералом Гривусом он встретиться не должен». «Да, владыка», — ответил ученик, точно так же, как и в прошлый раз, хотя было ясно, что эмоции внутри него просто бушевали. «Надеюсь, ты не станешь относиться к Гривусу хуже от того, что я проявляю к нему подобную заботу, не так ли?» «Ну и, конечно, не следует забывать о твоей ученице», — подумал Палпатин, вновь улыбнувшись и добавив, «на этом все. Я буду недоступен в ближайшее время, потому на вас ложится ответственность за реализацию этой части плана. Доложите мне лично, когда все закончите». «Я вас понял, владыка», — ответил Тиранус, опустив голову. Нажав на кнопку, канцлер оборвал канал связи, скинул капюшон и отключил блокировку, задумавшись: «Если все пройдет без проблем, то, возможно, я даже позволю тебе поиграть с твоим новым орденом джедаев, ученик. Осталось только узнать, кто еще слушал твой разговор с Кеноби. Просто нет слов. После того, что нам приказал Дуку, после общения со своим учителем, его ученица, судя по лицу, не слабо так удивилась. А я? Ну, это хорошо, что мне не придется встречаться с Энакином и в то же время. Есть что-то неприятное в том, что кто-то управляет событиями с такой легкостью и что ты на данный момент ничего не можешь сделать. Зато теперь у меня есть доказательства, что этот конкретный человек действительно интересен местному великому манипулятору. В связи с этим, пусть я и уверен в способностях Танны Дуку, лучше перестрахуюсь на всякий пожарный и пошлю туда дроидов ВХ. Все-таки это была не лучшая идея, подумал Энакин, увидев с высоты примерно в 20 этажей истребитель, на котором прилетел. Он с самого начала заподозрил, что здесь может быть организована ловушка, но до сих пор не был в этом уверен, а теперь жалел, что в тот момент, когда увидел дроидов в один копающих землю лопатами, не развернулся и не попробовал улететь, чтобы обо всем доложить оттуда, где не глушили связь. Когда стало ясно, что Орден и Республика не оставит Обивана, он, конечно, этому обрадовался, но было очевидно, что они слишком далеко, да и Падме требовалось время, чтобы долететь до Корусанта. Поскольку в один из вечеров на Набу они решили не пытаться строить отношения, пока их обязывает их долг, у каждого свой, то решили разделиться. Она полетела на обсуждение предложения о чрезвычайных полномочиях, а он на Джанозис. К его удаче, в космопорте Татуина продавались старые корабли, и один из них, после быстрого ремонта, стал пригодным к полету. Правда, заплатить за покупку пришлось Падме. Из-за этого он какое-то время ощущал некоторый стыд, но решил, что позже отдаст деньги, да и сделал это для спасения учителя, а не по собственной прихоти. Было ясно, что впоследствии он получит нагоняй от совета и учителя, но он сам решил пойти на это, поскольку не хотел больше терять близких людей. Но теперь этот выбор начал казаться преждевременным. В первую очередь, потому что еще на орбите он заметил подозрительное отсутствие охранных кораблей, хотя корабли ядра торговой федерации в количестве 10 штук как раз куда-то улетали из системы. Несмотря на то, что ему удалось обмануть диспетчера, позже у него заглушили связь, но при этом как будто так и не обнаружили. Еще во время пути к месту, в котором, как ему казалось, держали учителя, он заметил бурную деятельность по созданию различных оборонительных сооружений. Но тогда еще не было ясно, что у всего этого просто огромный масштаб, а вот теперь он понял: сепаратисты, скорее всего, знали о скором приходе республики и готовились. Причем, судя по всему, знали они и о нем, по крайней мере, о его посадке, при этом ничего не предприняв, пока он не ушел. Теперь вокруг его машины собралась группа каких-то существ, некоторые из которых как будто были дроидами. Стало понятно, что туда ему уже нежелательно возвращаться, и придется всерьез рассмотреть план с угоном какого-нибудь корабля. Кроме того, к изначальным планам пришлось добавить поиск какого-нибудь средства связи у местных, чтобы передать ордену о том, что его ждут. Но вначале он все же собирался спасти учителя, для чего уже второй час карабкался вверх по почти отвесной стене здания, которое больше походило на гору. «Надеюсь, все это окупится», — пронеслась мысль, когда он вновь посмотрел вниз. Было довольно высоко и, хотя ему помогала сила упасть вниз, чтобы позже вновь начать подъем, совсем не хотелось. Он решил подниматься по стене к большим окнам, что были видны на вершине, рассчитывая на то, что с этой стороны его не ждут. То, что его могли ждать, Ему начало казаться еще тогда, когда он увидел вход в джаназийское здание без какой-либо охраны. Это было очень подозрительно. Кроме того, он совсем не хотел встретиться внутри с местными или дроидами, все еще рассчитывая на то, что сможет освободить Абивана незаметно. Бросив взгляд на соседнюю постройку, та, на которую он поднимался, как будто являлась лишь пристройкой, стал преодолевать последние метры, думая: «По крайней мере, за нами прилетят, если что». Он ухватился за нижнюю часть окна, подтянувшись, заглянул внутрь. И вновь ему показалось увиденное странным. Внутри имелся большой зал, точнее коридор с рядом дверей, похожих в тюремные камеры, который пустовал. Вдали виднелся поворот, и чувства подсказывали, что ему туда. Но отсутствие охраны в месте, где держали пленного джедая, верилось слабо. Тем не менее, иного выбора не было. Подтянувшись руками, он подкинул себя и выскочил на подоконник широкого окна в полный рост. Еще раз осмотревшись, никого не заметил и спрыгнул вниз с нескольких метров, оказавшись в коридоре, который больше напоминал один из тех, что были в Сенате или Храме джедаев. Прижавшись к стене со стороны стены с дверьми, быстро пробежал до поворота. Вновь ничего не почувствовав, осторожно выглянул и сразу убрал голову. Его все-таки ждали. Какой-то разумный, похоже, женщина неизвестной ему расы, стояла, оперившись спиной в стену и скрестив руки на груди. Потому, что удалось заметить, она была чем-то недовольна, также теперь зная, что она там, он ощутил неприятное чувство тьмы, свидетельствующее о темной стороне силы. Также он ощущал, что Оби-Ван где-то там. Стало ясно, что если его ждут, то у камеры, где держат учителя, а значит, этого противника, скорее всего, не миновать. Тем не менее, он решил подождать, вновь надеясь на удачу, которая все это время сопутствовала ему. Энакин стоял около минуты, пока не услышал женский голос из-за угла: «Джедай, ты там скоро? У меня есть дела поважнее, чем ждать, пока ты нападешь». «Ждали», — пронеслась мысль. Он вышел, сразу активируя световой меч и говоря: «Раз так, у меня тоже есть дела важнее, так что просто отойди и не мешай мне вызволять учителя, которого вы незаконно схватили». «Да, мы его схватили, но сюда его никто не звал. Знал бы ты, сколько джедаев погибло, заглядывая туда, куда их не просили», — произнесла девушка, не двигаясь и просто следя взглядом за тем, как он приближается. Он сразу заметил на ее поясе два световых меча, потому был готов и старался занять наиболее подходящую позицию. Потому и продолжил разговор: «Вы хотите собрать войска из дроидов и напасть на мирную республику?» «Ну уж нет, я не собираюсь обсуждать такое с тем, кто не разбирается в подобных вопросах и слепо верит в то, что вам говорят в Сенате или еще где», — ответила девушка, наконец, выпрямившись и сняв с пояса световой меч. Энакин видел, что она военный, из-за странной формы, но так и не смог определить, кто именно. Имелись какие-то мысли, потому он добавил: «До нужного места оставалось всего несколько шагов. Вы генерал Сефран Стан?» «Нет», — коротко ответила девушка, выставив руки вперед и отбросив его силой. Мужчина не ожидал подобного и отлетел назад, но вовремя сгруппировался, а потому не выпустил мечи, сделав кувырок, приземлился на ноги. Противница уже наносила удар желтым световым мечом, но он его заблокировал. Не делая паузы, она отвела клинок назад и нанесла удар сбоку, но и его он сумел остановить. Далее последовал разворот и удар с другой стороны, а потом серия ударов сверху и с того же бока. Джедай постоянно останавливал или отбивал удары, чувствуя, что делает это все с большим трудом из-за незамедляющегося темпа атаки, а также вынужден отступать. И вот, во время очередного удара с бока, острие меча оставило оплавленный след на стене. Дальше отступать было некуда, потому он сделал свой толчок при помощи силы. Девушка отъехала по полу, но явно заранее рассчитывала на такое и потому не только не упала, но и сразу бросилась в новую атаку. На этот раз он отбил ее удар в сторону и нанес свой, но противница развернулась вокруг своей оси и блокировала его. Мужчина тут же поднял меч двумя руками вверх и хотел нанести новый удар, чтобы самому начать теснить девушку, но та неожиданно отключила свое оружие и ударила его молниями силы с двух рук. Его отбросило к стене, и от удара меч выпал из рук, коснувшись пола, выключился. Энакин не был силен в теории, но где-то слышал, что подобный прием можно было блокировать световым мечом, а потому, упав на пол, попытался подтянуть свое оружие силой. Но его вновь ударили молнии, а потому рукоять оружия пролетела мимо ладони, которую сотрясли конвульсии. Когда удар прекратился, он мотнул головой из-за искр в глазах, ощущая боль по всему телу и понимая, что теперь продолжить бой будет сложнее. Но прекратить попытку дотянуться до меча заставила нога в сапоге, что наступило ему на ладонь. Девушка произнесла, засмеявшись: «Ха, и это избранный джедаев, учитель, не хочу проявить неуважение, но ваш учитель не ошибся в своих суждениях, следи за своими словами, ученица», прозвучал незнакомый мужской голос вместе с приближающимися шагами, «я не сомневался в тебе. Что же касается джедая, то я тоже был лучшего мнения о нем. Ах вы», Энакин ощутил злость от того, что эти двое так себя ведут с ним, ведь на кону стояло спасение его учителя, а это для них как будто не имело значения. С ревом он преодолел боль и ударом силы попытался отбросить разговаривающих. В этот момент его вновь поразили молнии, выпущенные девушкой с синей кожей и красными глазами, отчего он упал, сотрясаясь от конвульсий, что расходились по телу. Она произнесла, продолжая использовать молнии силы: «Ну ладно, ладно, встать ты можешь, и это все, избранный, хватит», недовольно произнес Дуку. Его джедай узнал, потому что видел его статую в храме. Электрические разряды прекратились. Энакин слышал разговор, но при этом не мог двигаться, теряя силы и сознание. Мужчина добавил: «Что с тобой такое? Ты просто меня бесит то, что кто-то устраивает мне какие-то испытания через вас, хотя вы с этим даже не согласны», недовольно ответила девушка. «Этот избранный джедаев слабак, силы у него много, а вот знаний, он сейчас на полу, потому что просто не знал, что такое молнии силы, и почему я должна была ждать его здесь несколько часов. Учитель, я...» «Замолчи, ученица, так нужно, у моего учителя планы на этого молодого человека», произнес граф негромко. Энакин чувствовал, что уже теряет сознание, и слышал все это не потому что хотел, а потому что просто не мог ничего сдвинуться. Дуку тем временем добавил: «Что же касается вашего с ним боя, я бы не приказал тебе ждать его, если бы сам не хотел проверить. Учитель, я...» Начал девушка, и ее голос уже начал звучать эхом: «Я не понимаю. Я знаю, что у тебя есть сомнения, но прошу поверить мне сейчас, позже я все объясню. Ты правильно делаешь, что думаешь даже над словами тех, в чьих словах не сомневаешься и кому веришь», добавил собеседник, после чего обратился к кому-то еще, в камеру его. Энакин почувствовал, что теряет сознание, и последние его мысли были отнюдь неутешительными: «Не справился. Интересный бой. К счастью, не все в этом мире зависит от попаданца вроде меня. Ну и еще, я был лучшего мнения об Энакине Скайуокере, семье которого посвящены сразу 6 фильмов. Ладно, шутки в сторону. В конце концов, меня молнии силы тоже сразу с ног свалили при первой встрече. Еще более интересен тот факт, что Танн это задание явно не понравилось, так что она даже явно излишне поджаривала его некоторое время, и та их перепалка с Дуку. Неужели это все моя вина, или же она среагировала похожим образом на появление Сидиуса, просто в каноне могла о нем не знать? Возможно. «Генерал, прошу, распишитесь здесь», — произнес джианазиец, протягивая планшет. Гривус черканул что-то на экране, после чего ему протянули другой планшет со словами: «Поскольку для следующих районов минирования будет использована новая партия, распишитесь в этом документе о согласии с поставкой. Мы не знаем, сколько у нас времени», произнес Гривус, вновь ставя какую-то закорючку. «Ускорьте работы насколько возможно». «Я вас понял, генерал», прозвучал ответ, и офицер пошел куда-то с обоими документами. «Что-то мне это напоминает», пронеслась мысль, когда, проследив за джианазийцем, он увидел входящих Дуку и Танн. Он произнес, видя, что вошедшие выглядят недовольными: «Проблем с захватом джедая не возникло». «Нет, всем покинуть помещение», ответила Ческа, подойдя к столу, набрала комбинацию на панели. Пока дроиды и офицеры выходили, вместо тактической карты высветился район арены Петранаки, на котором она находилась в центре. Когда двери закрылись в помещении штаба, остались лишь они трое. Девушка бросила взгляд на своего учителя и заговорила: «План общей стратегии и операции по заманиванию сил республики в ловушку было придумать проще. А вот что делать теперь», Дуку, возможно, мог ответить и сам, но перевел свой взгляд на Гривуса. Тот, в свою очередь, заговорил, ожидая чего-то подобного после той перепалки, что случилось после пленения Энакина. «Джедаев мы схватили. Теперь мы должны сделать так, чтобы их спасли. Да, исходя из того, что нам известно, все просто. Когда они прилетят и мы узнаем, что приближаются силы республики, будь то джедаи на истребителях или большие корабли, мы выведем этих двух на арену и пусть они сразятся с местной живностью. Пока это будет происходить, наши враги подоспеют и благополучно спасут их. Так просто, уточнила девушка с недовольством в голосе. А ничего, что даже если это будет небольшой ударный отряд, он автоматически послужит разведкой перед выступлением основных сил. Это значит, что мы не только должны позволить республике высадиться, но и ждать, пока она соизволит спасти эту пару с арены, не отвечая на их удары и делая вид, что мы подверглись неожиданной атаке. Кроме этого, я не верю, что джедаи, даже если они все такие же, как этот избранный, решатся просто послать вперед войск спасательную команду. Скорее всего, они вначале проложат путь десантирующимся войскам, обзаведутся плацдармом, а уже потом предпримут какие-либо действия. Не говоря уже о том, что все это означает, то, что они положатся на фактор внезапности, а значит, сразу нанесут превентивные удары по всем нашим объектам. Мы можем потерять планету просто из-за того, что долго будем медлить с ответом на их действия. И все же вы можете организовать операцию, которая позволит добиться нашей цели, уточнил Дуку, смотря на обоих собеседников по очереди. Тан некоторое время смотрела на голографическое изображение, после чего медленно произнесла: «Это возможно, но, как я уже сказала, мы можем потерять планету. То, что мы не сможем действовать на начальных этапах неопределенное время. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но также я знаю, как это все может произойти», подумал Николай, после чего заговорил, продолжая размышлять над планом: «Можно поступить иначе». И как же? Злость девушки ощущалась на расстоянии, он чувствовал, что мог случайно попасть под горячую руку в виде сильной критики. Тем не менее, они сейчас смотрели на него, и молчать было уже поздно. «Мы знаем, что республика придет. У нас есть план заманивания их в ловушку, но стоит учитывать, что для них это будет первая битва и то, зачем они здесь. Да, они прилетят спасти джедаев, но не только за этим. Их целью будет уничтожить зарождающееся движение сепаратистов в самом начале, избавившись от верхушки организации. Они прилетят и даже если у них начнутся проблемы, не улетят сразу, а попробуют одержать победу». Он вновь окинул взглядом карту. «Они не отступят, пока не станет слишком поздно. Мы просто этим воспользуемся. Воспользуемся происходящим на арене. Можно транслировать это по галанету. Что здесь такого? Джедаи нарушили местные законы. Вот и результат. В то же время, как бы случайно, будут показаны лидеры КНС, присутствующие на трибуне, эрцгерцог, вы, граф и еще кто-нибудь, чтобы создалось впечатление, что одним ударом по арене они смогут все решить и что времени у них мало, так как казнь уже началась. Разумеется, мы обеспечим соответствующие меры безопасности и некоторые сюрпризы, на случай, если враг решит послать, к примеру, большую группу джедаев. Учитель с ученицей задумались, каждый, вероятно, о своем, но перебивать явно не собирались. Сам же Николай думал о том, что собственноручно приводит канон в реальность. Хотя он сразу же отбросил эти мысли, так как лишь пользовался своими знаниями о том событии, и в реальности все будет совсем не как в фильме. Он сам об этом позаботится, так как его план казался ему логичнее, чем то, что он видел в прошлой жизни. Не забывал он и о том, что Дуку должен верить ему больше, считая, что он может видеть будущие события. А Тан, в свою очередь, просто доверяла ему как военачальнику. Тогда они сосредоточатся лишь на этом, и если даже поймут, что их ждали или просто заметят приближающуюся катастрофу, то все ровно пойдут на риск. «Это ведь замечательно, решить конфликт одним ударом», произнесла Ческа с улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего еще не созданный Вар. «Хорошо бы еще знать точное время». «Мечтать не вредно», произнес Гривус, после чего продолжил, увеличив в масштабе арену. «Разделим все происходящее на этапы. Вначале, появление врага рядом с планетой, какой-нибудь космический бой для отвлечения внимания и постепенный подход наших подкреплений, чтобы они не чувствовали себя в космосе слишком свободными, но явно недостаточных для нашей победы. Они начинают высадку войск, попутно видя, что казнь уже началась, а значит, пошлют быстрый и мобильный отряд, частично состоящий из джедаев. Им будет известно, что лидеры сепаратистов там, как и плененные джедаи, но мы будем ждать их. Разместим дроидов в катакомбах под ареной и просто на нижних уровнях, чтобы они успели вовремя среагировать. Разместим снайперов. Удар они все равно нанесут, Причем, как мне кажется, еще до начала активных боевых действий. «Не факт», — вставила девушка. «Да, не факт, но время их удара будет ограничено казнью джедаев, так что ты получишь довольно точные временные рамки. В то же время, не думаю, что мы сможем одержать победу буквально за несколько часов, так что твои опасения по поводу того, что они смогут сделать слишком много, не актуальны. Дел, конечно, натворят, но не так много, как могли бы. Когда станет понятно, что арена атакована, можно начать давить их. Эвакуировать этих двоих все равно успеют», — он посмотрел на Дуку. «Я не думаю, что мы сможем отследить их дальнейшую судьбу, дальше они сами разберутся». «Я согласна, не все же время с ними нянчиться», — произнесла девушка, также посмотрев на человека. «Согласен», — ответил мужчина. По его лицу нельзя было понять, какие у него были эмоции. «Что касается арены, можно детальнее, генерал Гривус. Как я и сказал, казнь должна быть показательной, чтобы враг знал, что у него мало времени. К тому же, если джедаи и правда придут, то можно показать, что они не уважают законы планет, не входящих в республику. Это увеличит число наших сторонников в будущем». «Не знал, что вы разбираетесь в политике», — произнес граф, улыбнувшись. «Только учусь», — ответил Николай, после чего продолжил: «Мы защитим трибуну, на которой вы будете находиться, а также разместим дроидов для охраны. Кроме того, будут еще отряды дроидов, которые будут использованы на случай, если враг атакуют до прибытия транспортов. В общем, чтобы у них была причина сбежать сразу, как прибудут их транспорты. Собственно, вы сможете эвакуироваться сразу после атаки или чуть позднее. К моменту, когда они появятся, можно будет начинать основную часть плана по разгрому врага на Земле и в космосе. Эвакуироваться они все равно успеют. Ну и нужно будет быть готовыми ко всяким сюрпризам. А дальше, когда они все же спасут пленных, начнется настоящая война», — проговорила Тан, задумавшись. «План следует продумать тщательнее и доработать, так как есть что изменить. Нужно поменять детали нашей ловушки, так как, учитывая, что противник будет иметь целью арену, то и высаживаться будет здесь. Подготовить ложные цели. Они попытаются сразу заполучить превосходство в воздухе», — добавил Гривус. «Это очевидно», — ответила девушка. «Стоит. Жду подробный план сразу по готовности, а я займусь организацией казни», — произнес Дуку, направившись к выходу. Но перед тем, как уйти, остановился: «Думаю, на арене не обязательно присутствовать всем членам будущего совета. Это даже лучше. Все-таки мы не знаем, как поведет себя противник, и должны быть готовы ко всему», — ответил киборг, посмотрев в его сторону. «Я возьму с собой для охраны Джанго Фита, а в остальном, надеюсь на вас», — ответил граф, после чего вышел в помещение. Начали входить дроиды и офицеры связи. «Да, предстоит много работы», — произнесла девушка как бы между делом, но, посмотрев на Гервуса, добавила: «Справимся». «Ну, везде есть место случайности», — ответил он, возвращая голограмму к изначальному виду. «Если что, что-нибудь придумаем. На этот раз я промолчу. Разве что могу сказать, что во время подготовки я ходил к камерам Оби-Вана и Энакина, но так и не зашел ни к кому из них. Ни время и ни место, да и что я им скажу. В общем, думаю, если что, мы с ними еще встретимся, если они все-таки не останутся на этой планете вместе с теми, кто придет их спасать». Гривус стал недовольны, неудивительно, учитывая их общение. «Все-таки он плохо на нее влияет, но также, пока я не могу ничего ей сказать», — подумал Дуку, стоя на трибуне и смотря вниз. К Кеноби и Скайуокеру, прикованных к двум из четырех столбов, подгоняли каких-то местных хищных тварей, одну из которых он встретил на этой планете ранее. Эрцгерцог уже произнес длинную речь, касавшуюся того, что они нарушили законы его планеты, причем специально на дроида-камеру, что летал неподалеку. Он же ощущал себя нехорошо. Это не было волнением от предстоящей операции. Это было недовольство от того, что он заставлял ученицу делать все это без объяснения, и что он делал это не по своей воле. Его недовольство достигло такого уровня, что он позволил себя думать больше, чем нужно. «Учитель, вы же намеренно пытаетесь рассорить меня с ней и подогреваете мое недовольство генералом. Зачем же? Неужели у вас есть причины опасаться, или же всерьез восприняли то, что она моя ученица? Вы же должны понимать, что я могу это заметить и что это становится опасным. Учитель, силы противника подходят к арене, и судя по докладам наблюдателей, большинство из них джедаи», — прозвучал голос Танна у него в голове. Это не было результатом связи учителя или ученика, вообще не было результатом действия силы, а лишь работа импланта, что он поставил в свою голову. Он не мог отвечать напрямую, лишь при помощи комлинка, потому все, что ему сообщали так, обычно носило лишь информационный характер. Сейчас ему показалось, что в голосе ученицы, что находилась в штабе, проскользнуло волнение. «Я рекомендую не рисковать и эвакуироваться. Я тоже это рекомендую», – прозвучал голос Гривуса, который, скорее всего, мог его видеть, так как был назначен командующим операцией на арене и находился на одной из вышек, предпочтя снайперскую позицию. «Продолжаем, с несколькими джедаями я справлюсь, если что, да и вы обо всем позаботились», – ответил он, приподняв руку с устройством связи. «Сейчас уже поздно что-то менять, докладывайте об их передвижениях». «Принято», – прозвучал ответ девушки. Похоже, войска республики начали развертывание. Уже приземлились 4 крейсера, по-прежнему отмечены попытки лишить нас связи. Мужчина вздохнул. Все-таки он признавал, что слышать о подобном на стадии планирования не то же самое, что высадка врага рядом прямо в этот самый момент. Даже убедить Погля устроить показательную казнь, а также присутствовать на ней Нута Ганрия было просто, по сравнению с тем, что он чувствовал в этот самый момент. Тем не менее, он не волновался, тот факт, что ему было известно обо всем, что происходило, говорило о продуманности плана. По сути, в то время, когда республика думала, что действует сама, в реальности это они позволяли ей действовать так, а в итоге они достигнут своих целей. Тем более в какой-то мере его даже смешил тот факт, что он должен был опасаться армии, которую сам когда-то заказал. Он понимал, что сейчас нынешний риск был необходим, для того чтобы иметь возможность выполнить план учителя и иметь возможность иметь собственные планы в будущем. Вначале появились эскадрильи истребителей джедаев, которые ожидаемо легко разобрались с эскадрильями стервятников, что случайно оказались в том районе. После они полетели прямо к планете, параллельно проводя разведку и очищая космос. Пропустив несколько больших кораблей, они сразу направились к поверхности планеты и там напали на орудия ПКО, что прикрывали район арены Петранаки и главного улья планеты. Судя по данным наблюдателей, они зачистили плацдарм как раз к моменту, когда прибыло подкрепление, а точнее, похоже, именно они его и вызвали. При этом они явно сосредоточились на нарушении связи и все это время ее глушили, не зная о том, что Тан с самого начала провела кабельную связь. Довольно близко к планете вышел из сверхсвета флот Акламаторов-1, сразу начав глушить связь уже с орбиты, вступив в бой с тремя щедростями и двумя барышниками, что оказались рядом, а также начав высадку на планету. Тут-то и пошли сообщения о казни, ему пришлось оттягивать этот момент, как только возможно. За время, которое он дал джедаям, они уже по земле направились к арене, видимо предполагая, что у нее сильное ПВО и все еще надеясь на фактор внезапности. Они так и не увидели или не захотели увидеть, что сопротивление им оказывается не слишком серьезное, хотя они и не могли знать об истинной численности войск на планете, потому теперь приближались, не зная, что все готово к встрече. При этом, судя по всему, командование республики всеми силами старалось помочь их секретной операции, заводя крейсера на посадку на бреющем полете с запада, так что их приземление до последнего момента не было видно. Да, как же глупы стали джедаи и их республика, как я не понял это сразу, подумал Дуку, видя, что они не сумели заметить обман подобного масштаба и прекрасно зная, что они еще так и не заметили. В этот момент его внимание привлекло то, как оба джедая практически одновременно освободились от оков. Скайуокер использовал Рика, чтобы сорвать цепь, а Кеноби подставил свою под удар Клея. Но после что-то пошло не так, первый попытался оседлать тварь, но сорвался и потащился следом за ней. Второй, возможно, это были последствия небольшой контузии от взрыва, не сумел увернуться от удара лапы со стороны и отлетел на несколько метров. Прокатившись по песку, Оби-Ван оказался рядом с наездником джианазийцем и сразу вырвал у того копье, но когда встал, стало видно, что начал сильно хромать. Тварь сразу подошла к нему, но у него получалось удерживать ее на растении при помощи копья. Тем временем его падаван смог остановить существо, что его тащило и, похоже, пытался использовать силу, чтобы получить контроль над ней. Это даже хорошо, Скайуокер достаточно не восстановился, Кеноби получил какую-то травму ноги, в бой полезут, пронеслась мысль, да и Гривус наблюдает со своей снайперской винтовкой. Граф Дуку, к вам приближаются несколько джедаев, по коридору сзади осторожнее, раздался голос генерала. «Как появится, возьму его на прицел, высылаю к вам отряд супердроидов и дроидов Командос». В этот момент стало видно, как на песок арены спрыгнули четверо джедаев и бросились к сражавшимся собратьям. Еще на подходе двое из них бросили световые мечи бывшим пленным. Энакин поймал свой, сразу освободившись и забыв о Рике. Оби-Ван бросил копье в Аклая, но тот поймал его и разломил надвое, но увидев активированный световой меч, уже не решался сразу атаковать. Тем более, целей стало больше. Тут же джедаи стали как будто появляться по всей арене, выделяясь благодаря активируемым световым мечам, при этом большинство только выходили на позиции. «Что это такое? Откуда?» – заговорил Ганрей, но Дуку услышал звук активации светового меча позади и обернулся, зная, кого увидит. Перед ним стоял Карун с фиолетовым световым мечом, держа лезвие меча у горла Фита. Фиста стоял чуть в стороне и держал лезвие у горла Ганрея, Трибор остался у входа, возможно, выполняя роль прикрытия. Дуку произнес спокойным и ровным голосом, никак не выдавая свои настоящие эмоции и чувства, но при этом, дружелюбно улыбнувшись, «Магистры, как мило, что вы пожаловали. Ваши планы провалились, Дуку», — произнес Мейс Винду. В этот же момент прозвучали слова Гривуса, которые мог слышать только граф. «Внимание, начинаем операцию «Арена». Я держу их на прицеле. Храбро, но очень глупо, мой старый друг джедай. Вы не представляете, как вас мало», — произнес Дуку, догадываясь о том, что ответит довольно упрямый собеседник. «Я так не считаю», — прозвучал ответ Куруна. «Сдавайтесь, иначе». Итак, все началось. Конечно же, я все видел и слышал при помощи прицела своей винтовки и, если честно, волновался. Вообще удивляюсь тому, какие нервы у графа. Сразу видно, есть опыт. Со стороны коридора раздались шаги дроидов и почти сразу полетели бластерные снаряды. Трибор стал их отражать, но получил попадание в шею, а потом еще два в грудь. Сепаратисты сразу отошли от выхода на балкон, а джедаи развернулись к атаковавшим и начали отражать снаряды. Наемник использовал огнемет, встроенный в напульсник. Огнем обдуло Фиста, из-за чего он не успел среагировать на несколько снарядов и также упал от попаданий. Отпрыгнуть сумел только Винду, отражая выстрелы в полете. «Еще немного», — подумал Гривус, держа всю эту сцену на прицеле своей винтовки. Прежде чем стрелять снайперу, было необходимо выбрать цель, и он выбрал, но ситуация развивалась слишком быстро, отчего он сразу понял оптимальное время для открытия огня. Когда Винду уже начал падать, он выстрелил, и разрывной крупнокалиберный снаряд попал в цель. Точнее, цель его все же каким-то образом заметила, успев бросить взгляд как будто прямо на стрелка, но развернуться в полете с такой высоты оказалось сложно. Он все же сумел наотмашь ударить и, похоже, снаряд попал по руке, прогремел взрыв и Коруна изрешетили осколки, после чего он также упал с большой высоты. Николай знал опасность этого человека, помнил мультисериал, в котором тот уничтожал дроидов голыми руками, потому хотел уничтожить его сейчас. Прицелившись для контрольного выстрела, выстрелили, но так как стрелял сверху, поздно заметил толпу дроидов, что бежало в атаку, и взрыв разнес несколько машин, которые загородили собой тело, что лежало на песке. Его не стало видно. Да твою мать! Ладно, он не мог выжить, пронеслась мысль, после чего он сначала посмотрел на балкон, убедившись, что все в порядке и что Дуку взяли под охрану калишцы и дроиды, а после на другой участок арены. Скайуокер был еще здесь. Джедаи, видя, как из тоннелей, что вели на арену, пошли сотни дроидов в один и десятки в два, в едином порыве бросились в бой. Их в любом случае начали вытеснять с трибун, дроиды, что поднимались туда по лестницам. Большинство джедаев предпочли спуститься вниз и приступить к бою всем вместе. При этом все дроиды, что участвовали в бою, имели запрет на стрельбу по одной конкретной цели, хотя у них и без этого хватало проблем, ну и стоило помнить об их меткости. Подобно тому, как в недалеком прошлом два джедая прошлись смертельным смерчем по коридорам оплота, здесь дроидов просто смели. Возможно, даже гостям удалось бы отбить арену, если бы их не поджидал целых два полка дроидов, которые все выходили из тоннелей. Мечники просто не успевали уничтожать их достаточно много, чтобы тех не становилось все больше.